Глава 28. Травля охотника. Мистер Хиллес, владелец соседней виллы, спал в своей беседке, когда началась осада дома Кемпа. Мистер Хиллес принадлежал к тому упрямому меньшинству, которое ни за что не хотело верить нелепым россказням о невидимке. Жена его, однако, слухам верила и не раз впоследствии напоминала об этом мужу. Он вышел погулять по своему саду, как ни в чем не бывало, а после обеда по давней привычке прилег. Все время, пока невидимка бил окна в доме Кемпа, мистер Хиллес преспокойно спал, но вдруг проснулся и почувствовал неладное. Он взглянул на дом Кемпа, протер глаза и снова взглянул. Потом он спустил ноги и сел, прислушиваясь. Он помянул черта, но странное видение не исчезло. Дом выглядел так, как будто его бросили с месяц назад после погрома. Все стекла были разбиты, все окна, кроме окон кабинета на верхнем этаже, были изнутри закрыты ставнями. «Готов поклясться», — мистер Хиллес посмотрел на часы, — «что 20 минут назад все было в порядке». Вдалеке раздавались мерные удары и звон стекла. А затем, пока он сидел с разинутым ртом, произошло нечто еще более странное. Ставни столовой распахнулись, и служанка в шляпе и пальто появилась в окне, судорожно стараясь поднять раму. Вдруг возле нее появился еще кто-то и стал помогать ей, доктор Кемп. Еще минута, окно открылось, и служанка вылезла из него. Она бросилась бежать и исчезла в кустах. Мистер Хиллес встал, нечленораздельными возгласами выражая свое волнение по поводу столь поразительных событий. Он увидел, как Кемп взобрался на подоконник, выпрыгнул в окно и в ту же минуту появился на дорожке, обсаженной кустами. Он бежал, пригнувшись, словно прячась от кого-то. Он исчез за кустом, потом показался опять возле изгороди со стороны открытого поля. В один миг он перелез изгородь и кинулся бежать вниз по косогору прямо к беседке мистера Хиллеса. «Господи!» — воскликнул мистер Хиллес, пораженный страшной мыслью. «Это тот мерзавец-невидимка, значит, все правда!» Для мистера Хиллеса такая мысль означала немедленно действовать. И кухарка его, наблюдавшая за ним из окна верхнего этажа, с удивлением увидела, как он ринулся к дому со скоростью добрых 9 миль в час. «Чего это он так испугался?» — пробормотала кухарка, мчится, как угорелый. Раздалось хлопанье дверей, звон колокольчика, голос мистера Хиллеса, оравшего во все горло: «Заприте двери, заприте окна, заприте все! Невидимка идет!» Весь дом тотчас же наполнился криками, шумом и топотом бегущих ног. Мистер Хиллес сам побежал закрывать балконные двери, и тут из-за забора показалась голова, плечи и колени Кемпа. Еще минутой Кемп перемахнул через грядку спаржи, помчался по теннисной площадке к дому. «Нельзя!» — сказал мистер Хиллес, задвигая засов. «Мне очень жаль, если он гонится за вами, но сюда нельзя!» К стеклу прижалось лицо Кемпа, искаженное ужасом. Он стал стучать в балконную дверь и неистово рвать ручку. Видя, что все напрасно, он пробежал по балкону, спрыгнул в сад, начал стучаться в боковую дверь, потом выскочил через боковую калитку, обогнул дом и пустился бежать по дороге. И едва успел он скрыться из глаз мистера Хиллеса, все время испуганно смотревшего в окно, как грядку спаржи безжалостно смяли невидимые ноги. Тут мистер Хиллес помчался по лестнице наверх и дальнейшего хода охоты уже не видел. Но, пробегая мимо окна, он услышал, как хлопнула боковая калитка. Выскочив на дорогу, Кемп, естественно, побежал под гору. Таким образом, ему пришлось теперь самому совершить тот же пробег, за которым он следил столь критическим взором из окна своего кабинета всего лишь 4 дня тому назад. Для человека, давно не упражнявшегося, Кемп бежал неплохо, и хотя он побледнел и обливался потом, мысль его работала спокойно и трезво. Он несся крупной рысью, и когда попадались неудобные места, неровный булыжник или осколки разбитого стекла, ярко блестевшие на солнце, то бежал прямо по ним, предоставляя невидимым босым ногам своего преследователя избирать путь по собственному усмотрению. Впервые в жизни Кемп обнаружил, что дорога по холму необычайно длинна и безлюдна, и что до окраины города, там у подножия холма, необыкновенно далеко. На свете нет более трудного и медлительного способа передвижения, чем бег. Виллы, дремавшие под полуденным солнцем, по-видимому, были заперты наглухо. Правда, это было сделано по его собственному указанию, но хоть бы кто-нибудь догадался на всякий случай следить за происходящим. Вдали начал вырисовываться город, море скрылось из виду, внизу были люди, к подножию холма как раз подъезжала конка, а там полицейское управление. Но что это слышно позади? Шаги? Ходу! Люди внизу смотрели на него, несколько человек бросилось бежать, дыхание Кэмпа стало хриплым. Теперь конка была совсем близко, в кабачке веселые крикетисты шумно запирали двери. За конкой были столбы и кучи щебня для дренажных работ. У Кэмпа мелькнула мысль вскочить в конку и захлопнуть двери, но он решил, что лучше направиться прямо в полицию. Через минуту он миновал веселых крикетистов и очутился в конце улицы среди людей. Кучер конки и его помощник, бросив выпрягать лошадей, смотрели на него, разинув рты. Из-за куч щебня выглядывали удивленные землекопы. Кэмп немного замедлил бег, но, услышав за собой быстрый топот своего преследователя, опять поднажал. «Невидимка!» — крикнул он землекопом, неопределенно махнув рукой назад и по счастливому наитию перескочил канаву, так что между ним и невидимкой очутилось несколько дюжих мужчин. Оставив мысль о полиции, он свернул в переулок, помчался мимо тележки зеленщика, помедлил мгновение у дверей колониальной лавки и побежал по бульвару, который выходил на главную улицу. Дети, игравшие под деревьями, с криком разбежались при его появлении, раскрылось несколько окон, и разгневанные матери что-то кричали ему вслед. Он снова выбежал на Хилл-стрит, ярдов за 300 от станции конки, и увидел толпу кричащих и бегущих людей. Он взглянул вдоль улицы по направлению к холму. Ярдах в 12 от него бежал рослый землекоп, громко бронясь и размахивая лопатой. Следом за ним мчался, сжав кулаки, кондуктор конки. За ним бежали еще люди, громко крича и замахиваясь на кого-то. С другой стороны, по направлению к городу, тоже спешили мужчины и женщины. И Кэмп увидел, как из одной лавки выскочил человек с палкой в руке. «Окружайте его, окружайте!» — крикнул кто-то. Кэмп вдруг понял, что положение резко изменилось. Он остановился, переводя дух, и огляделся. «Он где-то здесь!» — крикнул он. «Оцепите!» «Ага!» — раздался голос. Кэмп получил жестокий удар по уху и зашатался. Он попытался обернуться к невидимому противнику, но еле устоял на ногах и ударил в пустое пространство. Потом он получил сильный удар в челюсть и свалился на землю. Через секунду в живот ему уперлось колено, и две руки яростно схватили его за горло, но одна из них действовала слабее другой. Кэмпу удалось разжать кисти рук невидимки, послышался громкий стон, и вдруг над головой Кэмпа взвелась лопата землекопа и с глухим стуком опустилась. На лицо Кэмпа что-то капнуло. Руки, державшие его за горло, вдруг ослабели. Судорожным усилием он освободился, ухватил обмякшее плечо своего противника и навалился на него, прижимая к земле невидимые локти. «Я поймал его!» — взвизгнул Кэмп. «Помогите, помогите! Он здесь! Держите его за ноги!» Секунда, и на место борьбы ринулась вся толпа. Посторонний зритель мог бы подумать, что тут разыгрывается какой-то ожесточенный футбольный матч. После выкриков Кэмпа никто уже не сказал ни слова, слышался только стук ударов, топот ног, тяжелое дыхание. Невидимке удалось нечеловеческим усилием сбросить с себя несколько противников и подняться на ноги. Кэмп вцепился в него, как гончие в оленя, десятки рук хватали, колотили, рвали невидимое существо. Кондуктор конки поймал его за шею и снова повалил на землю. Опять образовалась груда барахтающихся тел. Били, нужно сознаться, немилосердно. Вдруг раздался дикий вопль: «Пощадите! Пощадите!» И быстро замер в придушном стоне. «Оставьте его, дурачье!» — крикнул Кэмп глухим голосом, и толпа подалась назад. «Он ранен, ранен, говорят вам, отойдите!» Наконец удалось оттеснить сгрудившихся разгоряченных людей, и все увидели, что доктор Кэмп опустился на колени, как бы повиснув дюймах в 15 от земли. Он прижимал к земле невидимые руки, полисмен держал невидимые ноги. «Не выпускайте его!» — крикнул землекоп, размахивая окровавленной лопатой. «Прикидывается!» «Он не прикидывается», — сказал Кэмп, становясь на колени возле невидимого тела. «И кроме того, я держу его крепко». Лицо у Кэмпа было разбито и уже начинало опухать. Он говорил с трудом, из губы текла кровь. Он поднял руку и, по-видимому, стал ощупывать лицо лежащего. «Рот весь мокрый», — сказал он и вдруг вскрикнул. «Боже праведный!» Кэмп быстро встал и снова опустился на колени возле невидимого существа. Опять началась толкотня, давка, слышался топот подбегавших любопытных, из всех домов выскакивали люди, двери веселых крикетистов распахнулись настежь, говорили мало. Кэмп водил рукой, словно ощупывал пустоту. «Не дышит», — сказал он, — «и сердце не бьется. Бок у него, ух!» Какая-то старуха, выглядывавшая из-под локтя рослого землекопа, вдруг громко вскрикнула: «Глядите!» — сказала она, вытянув морщинистый палец. И, взглянув в указанном ею направлении, все увидели контур руки, бессильно лежавшей на земле. Рука была словно стеклянная. Можно было разглядеть все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность и мутнела на глазах. «Ого!» — воскликнул констебль. «А вот и ноги показываются!» И так медленно, начиная с рук и ног, постепенно расползаясь по всем членам до жизненных центров, продолжался этот странный переход к видимой телесности. Это напоминало медленное распространение яда. Сперва показались тонкие белые нервы, образуя как бы слабый контур тела, затем мышцы и кожа, принимавшие сначала вид легкой туманности, но быстро тускневшие и уплотнявшиеся. Вскоре можно было различить разбитую грудь, плечи, смутный абрис изуродованного лица. Когда, наконец, толпа расступилась и Кэмпу удалось встать на ноги, то взором всех присутствующих предстало распростертое на земле, голое, жалкое, избитое, изувеченное тело человека лет 30. Волосы и борода у него были белые, не седые, как у стариков, а белые, как у альбиносов, глаза красные, как гранаты. Пальцы судорожно скрючились, глаза были широко раскрыты, а на лице застыло выражение гнева и отчаяния. «Закройте ему лицо!» — крикнул кто-то. «Ради всего святого, закройте лицо!» Тело накрыли простыней, взятые в кабачке веселые крикетисты, и перенесли в дом. Там, на жалкой постели, в убогой полутемной комнате, среди невежественной возбужденной толпы, избитый и израненный, преданный и безжалостно затравленный, окончил свой странный и страшный жизненный путь Гриффин, первый из людей, сумевший стать невидимым. Гриффин, даровитый физик, равного которому еще не видел свет.